так. Квартира Поливановой. Нет, ты только представь, меня сегодня чуть не прибили до смерти на глазах у изумленной публики в книжном магазине «Москва». Представляешь, Катя, книжный жулик выхватил нож, ну, это мне потом рассказали про нож, я сама ничего не разглядела, и ударил мне в бок. Ножом? Типун тебе на язык. Кулаком он меня ударил. Кулаком. Между прочим, до сих пор болит, и во рту горько. Он меня по печени ударил. Да ты что? Тут я ежу ясно, повалилась, а он меня схватил за шиворот, и мне показалось, что за уши, начисто уши оторвал. Ужас. Выволок на улицу, орал, не подходить, я ее зарежу, всякое такое, как в кино. А потом он меня бросил и убежал. Тут Марина подскочила и все остальные. Кошмар какой-то. Коленки сильно ободрала, бок болит. Пиджак выбросить придется, наверное. Отвезу и Костя, она посмотрит, можно ли спасти. Джинсы точно не спасти, я их уж выбросила. Мань, не плачь. Да и не плачу. Я испугаться-то как следует не успела. Правда. Только непонятно, зачем нужно из-за книг, ты понимаешь, из-за книг, на людей бросаться и тыкать в них ножом среди бела дня. Маня, перестань скулить. Да я перестал. А Маринка Каменева перепугала с ужас. У нее вместо лица был один сплошной испуг. Это невозможно. Каменева не может перепугаться. Она же Каменева. Не человека, а камень. Да может, может. Она даже потом заплакала. Я ее утешала. Есть хочется, а во рту сплошная горечь. Не могу. Главное, ведь из-за книжек. Он же мог меня убить, понимаешь? Просто взять и убить. Потому что он вор, а я его поймала с поличным. Нет, это странно. Не вяжется. Вор, значит, вор. Откуда у него оружие и навыки? Он все это проделал очень... Что он проделал? Толкнул охранника, выхватил нож, знаешь, таким движением моментально. И с ножом он умеет обращаться. Я даже его не разглядела, этот самый нож, а и охранники не разглядели. И что это значит? Это значит, что вор на самом деле не вор, а бандит. Причем хорошо подготовленный. А есть разница? Гигантская. Огромная. Маня, ко мне сегодня приехал Дэн Столетов. Помнишь, из журнала «День сегодняшний». Приятель нашего Берегового. Береговой не наш. Он просто работает в нашем издательстве. Работает в нашем издательстве, следовательно, наш. Столетов мне сказал, что Береговой в тюрьме. Защищал девушку от злодеев. Убил Сергея Балашова. Ну, то есть неизвестно, убил или нет, но в его багажнике нашли труп. Какого Балашова? Того самого, Мани, из телевизора. Что ты несешь? Этого не может быть. Это просто не может быть. Так, я должна позвонить. Где мой телефон? Я должна позвонить. Вот телефон Манечка. Ты его знала, да? Сереж, это Марина Покровская, писательница. А, извините, а с кем я говорю? Говорят, погиб. При невыясненных обстоятельствах. Это тебе и детективный роман. Мань, ты с ним дружила, да? Маму к врачу устраивала. У него чудная мама. Еще он хотел собаку и советовался со мной. Я сказал, что самая лучшая собака – это ирландский волкодав, потому что он похож на лешего, а не на собаку. Он хохотал ужасно. Общусь с Береговой. Дэн Столетов сказал, что труп, что Сергея Балашова нашли у Берегового в багажнике. Вернее, не нашли, а он сам его привез в отделение полиции. Береговой убил Балашова? Ну, получается так. Да ничего не получается. Этого просто не может быть, потому что быть не может. Они даже не знакомы. Откуда ты? Оттуда. Это бред. Понимаешь? Но Берегового посадили. Куда его посадили? Матерь Божья, что ты говоришь, Митрофанова? Что знаю, то и говорю. Мне так Столетов сказал. Берегового посадили за убийство Балашова. Столетов специально сегодня ко мне приехал, чтобы его спасать. Он никого не убивал. А на него сейчас повесят убийство. Так, так... Это все никуда не годится. Это бред и чепуха на постном масле. В этом нужно разбираться. Прямо сейчас. Кто будет разбираться, Маня? Мы с тобой? Ну, ты же за этим и пришла. Ты пришла, чтобы как-то спасти Берегового. Ты хоть себе-то не ври, Кэль. Петровка. Ой, Манюнечка, овца драная. Как давно я тебя не видел и не осязал. Подходящая. А это моя подруга Катя. А это полковник Никоненко Игорь Владимирович. Здравствуйте. Здравия желаю. Да вы проходите, не стесняйтесь. Он гений сыска и по совместительству участковый уполномоченный Анискин. Но ты не расслабляйся, Катя. Анискин, он не всегда, а только когда ему охота или для дела нужно. А вы чего там стоите, как Поповна на именинах у архиерея? Подруга Катя. Вы не стесняйтесь, вы проходите, вы располагайтесь. У нас, может, особенной красоты и нету, но зато везде чисто, тетя Вера только сейчас протирала. А то, если брезгуете, можно газеточку подстелить. Вот когда полковник Никоненко такие песни поет, а смотрит на тебя, как будто рентгеном просвечивает, это значит, он сейчас участковый уполномоченный Анискин. И тебе в этот момент полную оценку дает. Ой, да куда там оценки-то давать? Нам бы хоть текучку разгрести, а то ведь замучила текучка-то. Молодое поколение на смену идет. Что мы ему оставим? Одну бумажную волокиту, да еще не разобранную, как тому следует быть. А в свете новых течений и преобразований нашей повседневной жизни всех за штат вывели, а куда потом введут, это еще большой вопрос. И представляет он собой, я бы сказал, умозрительный интерес, потому как я твердо решил, что на пенсию пора. Поздно туда-сюда метаться, дело мое деревенское. Грядки да удочки. На вид ему лет 38. У него очень внимательные и очень темные глаза. Пожалуй, если бы не веселящаяся Поливанова совсем близко, я бы его испугалась. Я же тебе говорю, Анискин. Ну что, закончил свое сканирование? Да чего тебя сканировать, жаль моя. Сидела ты дома. Как пить дать, ахинею свою писала, когда подруга твоя на пороге нарисовалась. А вот и не писала я ахинею. Значит, в окно глядела, вся в печали. А в печали ты пребывала, потому что приложил тебя сегодня кто-то. Серьезно, между прочим, приложил. Игорек. Игорек? А ваше высокоблагородие? Лезешь вечно незнамо куда. А тебя ж каждая собака в лицо знает. А ненормальных пруд пруди. Ну, где тебя хоть приложили-то? В книжном магазине «Москва». Ты мне лучше скажи, ваше высокоблагородие, а ты откуда знаешь, что меня сегодня приложили? Царапина за ухом, свежая совсем. Когда я тебя щупал, за бок схватилась и поморщилась. Больно я тебе сделал. И очки на одну сторону скособочились, а поменять ты не догадалась, конечно. Если бы вчера приложили, ты бы утром на себя в зеркало посмотрела и увидела. А сегодня тебе среди дня в зеркало смотреть резону не было. Ты утром уже смотрела, что там опять рассматриваете? Я же тебя всю жизнь знаю. Подруга Катя, Манин дедушка в Сафонове домик держал. Как раз через улицу от нашего. Это вам, подруга Катя. Садитесь. Спасибо. Продолжаем разговор. Манин-то дед ученый инженер был, а мой все больше плотник. И моя бабушка Женя, Маниной бабушке Антонине Федоровне, по дому помогала. Когда Маня только родилась и в коляске в палисаднике спала. Помню, марлицей такой ее занавешивали от комаров. А мне все интересно было, что там такое. Я тогда еще не знал, что Маня. Так что мы с ней, считайте, с рождения вместе. Чаю может согреть. Он, конечно, паршивый чай-то. Но все лучше, чем в сухую сидеть. А ты чего на ночь глядя приехала, Манюня? Хочешь, чтобы я злодея нашел, который тебе по печени съездил? Ты что, ваше высокоблагородие, стану я из-за такой ерунды ездить? Вот и я говорю, не станешь. Тогда что случилось? Или у подруги случилось? Сергея Балашова убили.